Значит, у нас с вами сегодня 30 сентября, год у нас 2019. Значит, у нас с вами третье занятие по практической магии. Значит, итак, вот отвечаю потихонечку на вопросы. Я смотрю, в общем, некоторые вопросы появились. Некоторые в той степени, да, там важные, когда уже имеет смысл включить запись, да, вот при ответах на эти вопросы. Значит, смотрите, вот у нас с вами, да, там, Галь, две задачи сейчас. Был вопрос по поводу того, надо ли читать заговоры каждый день. Пожалуйста. Значит, первый вариант, да, то есть вот и здесь выходит, что у вас есть первая задача. Это расширить вот этот свой поток, приобрести более устойчивый навык к чтению заговоров. А вторая задача, да, это все-таки сами по себе заговоры, это вполне себе рабочий объект, благодаря которым, соответственно, да, там вы будете менять свою реальность. Вот если мы говорим о том, чтобы приобретать вообще навык чтения заговоров и более устойчиво, более уверенно пользоваться этим инструментом, то я об этом говорила вам на курсе, значит, повторю еще раз, значит, что надо находить повод по мере того, да, вот как у вас появляется материал, хотя бы что-нибудь, но поделать заговорами или хотя бы там почитать «Да воскреснет Бог» ежедневно. Понимаете? То есть пока мы с вами учимся, да, вот практика наше все. Ну и в первую очередь, конечно, да, там акцент ставится на изучение тех моментов, которые мы с вами здесь проходим, да, потому что у нас все-таки обучение идет поступенчатое. Значит, по поводу того, сколько раз делать каждый конкретный заговор, значит, смотрите, вот у нас с вами здесь уроки тематические. Я вот на прошлом занятии рассказывала, как чистить дом. И у вас сколько раз делаются эти заговоры и как часто, я об этом рассказывала. Вот когда мы с вами, да, там перейдем к теме делания заговоров на деньги, то, соответственно, я там также вам дам сведения о том, что вот эти заговоры делают с такой-то регулярностью. То есть вот такого, что если вам пришла идея фикс в голову, например, да, вот чтобы у вас, ну не знаю, да, там что там, чтобы там камни из почек ушли, хотя здесь при этом я вообще не буду учить вас заговорам, которые целительские сами по себе, то делать каждый день, как попка дурак, да, там повторять этот заговор до достижения эффекта, точно нет никакого смысла. Я когда говорила вам, я говорила о том, что да, вот у нас есть заговоры скоропомощницы, которые вот эффект от которых возникает сразу, как только мы его сделали. И есть, соответственно, заговоры, когда мы вливаем их в картину реальности и меняем эту реальность. И обычно, да, у нас в связи с этим будет определенная регулярность, с помощью которых мы все это делаем. Поэтому, в общем, вопрос не такой простой, как вот казалось бы. Поэтому вот мне надо было уточнить, что вы имеете в виду. То есть так вот, как у меня задача все-таки, да, там на этом курсе, дать вам тот материал, который я вам даю, и все необходимые разъяснения, я не обещаю вам, что после этого курса вы сможете изменить с помощью заговорной магии любую свою ситуацию, вот, сами там находить, подбирать эти заговоры или сами их искать. То есть, по большому счету, да, здесь, пожалуйста, да, там все-таки в первую очередь я даю материал и обучаю, даю материал и обучаю. То есть у вас вот этот курс, он базовый. Значит, после него, в свою очередь, да, вот я вам, как уже говорил, есть отдельные вебинары, где есть подборки с ритуалами, да, и заговорами на какую-то конкретную тематику. Вот это то, за что я готова нести ответственность. Хорошо. Вот в том, за что я готова нести ответственность, у вас будет информация о том, с какой регулярностью, да, как и когда это можно делать. Понятно? Да. Прекрасно, спасибо. Значит, и есть еще какие-то вопросы? Или мы уже перейдем с вами к новой теме? То есть вопросы прям вполне можно задавать, ничего страшного. То, что, может быть, я несколько так более энергетично, эмоционально отвечаю, пусть это вас, пожалуйста, не тревожит. Вот, у вас там в группе Фейсбука есть материалы о том, как сделать оберег на дом. То есть у вас там есть, и когда мы делаем соль, значит, в мешочках раскладываем эти мешочки в разные, спасибо большое, в разных местах. Также я рассказывала о том, что можно сделать прям некий объект, да, вот с навязанными узлами, который, соответственно, вешается где-то в специальном месте дома. Вот, те, кто это уже видели, да, там, ну вот, поздравляю вас с этим. Тем, кто не видел, имейте в виду, что это материал, который лежит в группе. Вот. Вообще так между нами, девочками и мальчиками говоря, если бы я с самого начала все-таки решила для себя, что я буду делать группу в Facebook, у вас бы материалы в Google диске были только аудиозаписи. Не было бы документов, в котором, да, вот, все лежит. Но так как я об этом заранее предупреждала, то у вас информация не так, чтобы дублируется. В группе информации в любом случае будет невольно больше. Вот, чем, соответственно, в тех документах, которые у вас лежат в каждом отдельном уроке. То есть документы, краткая информация в Фейсбуке, несколько более расширены. Иногда может даже появляться что-то там того, чего нет. Пожалуйста. Я имею в виду того, что нет в документах. Пожалуйста. Вот, хорошо. Значит, пока вопросов нет, идем работать с домовым. Готовы? После домового, да, у нас уже идет деньги. Окей. Значит, про домовых. Работая, ну, то есть, вот, живя в доме, причем неважно, это квартирный, да, там, это дом, который как квартира выглядит, или это дом, который загородный. В любом случае, да, мы с вами говорим о том, что очень часто в квартирах ли, в домах ли, живут такие прекрасные твари, которые называются домовыми. Значит, это особый тип духов, вот, которые при этом, да, в общем-то, обладают некими свойствами, некоторыми способностями. Ну, надо понимать, что домовые – это не единственные духи, да, с которыми мы можем в жизни столкнуться. Вот, да, там есть, например, там духи леса, и с ними тоже, в общем, вполне себе можно общаться и разговаривать. Есть такие банники, это вообще отдельные тварюшки, которые не домовые, да, и которые выглядят по-другому. Ну, вот у нас с вами здесь не экскурс вообще по духам, да, вот, а все-таки у нас с вами, да, там здесь задача, да, там научиться пользоваться своими силами, своими возможностями для увеличения, да, там, для улучшения качества своей жизни. И вот мы в этой ситуации, да, вот наиболее хваткие, наиболее близкие для нас, и при этом, да, вот те, которые нам вполне себе способны там помогать в разных обстоятельствах, это как раз вот домовые. Значит, это существа, которые эфирного плана, то есть они живут в эфирном плане, то есть у них самое плотное тело – это эфирное. Но при этом у них есть свойство, способность несколько уплотняться и воздействовать на физический план. Вот, да, но при этом сами они все равно в физическом плане не существуют. То есть вот встретить домового, да, вот как там, не знаю, встретить там мышь или крысу, разожравшуюся в доме, или там кошку, да, вот и пожать ему руку, вот, физически у вас не получится. То есть это все равно существа эфирного плана. При этом, да, там, соответственно, за счет того, что они обладают способностью уплотняться и влиять на физический план, в связи с этим они могут совершенно свободно хлопать дверями, могут топать, могут скидывать какие-то вещи. Более того, могут щипать за задницу, например, хозяйку, оставлять синяки. Могут, соответственно, да, там, заигрывать с котами по-деревенски, да, очень своеобразным образом. Коты прям такие. Значит, сразу могу сказать, что кошки, собаки и дети домовых видят прекрасным образом. То есть для них это не проблема. А по мере того, да, вот как мы взрослеем, мы из детей превращаемся уже во взрослых людей, способность видеть домовых у нас ослабляется, и на какой-то момент времени мы, в принципе, ее утрачиваем. Потому что у нас очень избирательные умы, и в том случае, если мы не упражняем какой-то навык, то через какое-то время, соответственно, да, там этот навык у нас утрачивается. Да, молодец. Хорошо. Значит, и, соответственно, да, значит, по поводу вот этих домовых духов. Значит, они существуют в очень многих культурах, то есть это не только, да, там российский вариант. Значит, то есть они есть у славян вообще. Вот мы когда жили в Таиланде, значит, там у них тоже есть духи, домовые духи, они даже им ставят специальные особые места. Из того, что я знаю, они внешне отличаются друг от друга. Но это, знаете, вот я даже не знаю, с чем привести пример. Да? Но вот вы понимаете, что бурый медведь и панда – это и то медведи. Вот, да, и очень, в общем-то, по-разному выглядящие. Да? Куалы – это тоже мишка. Хотя при этом сумчатый мишка, да, вот, ну вот, и вот разнообразие одного и того же, ну вот, типа живых существ может очень сильное быть другое, да, вот в Тае, например, домовые духи длинные, высокие, домовые, которые советские, да, советские, представляете, что я говорю, значит, славянские, хотел сказать славянские, сказал советские, молодец, значит, славянские домовые, они выглядят как такое меховое яичко, размером, ну, я бы сказала, что с годовалого ребенка. Вот, ну, вот они просто вот такие, в общем, в достаточной степени, ну, там, или с крупного кота чуть больше, ну, прям с мейн-куна, если только. Да, то есть вот такое вот яичко большое, да, вот. Значит, причем очень интересно, на момент, когда они передвигаются, они могут передвигаться как вот, ну, вот в этом сложном состоянии, так у нас были случаи, когда мы их видели, когда они вытягиваются. И в этом случае я могу вам сказать, что ноги у них размером, ну, чуть ли не с мои ноги. Да, то есть, ну, в общем, сантиметров по прикидке, сколько у меня там? Ну, 60 точно есть, давно не мерила. Да. Значит, ну, вот я еще раз говорю, да, что, в общем, коты, конечно, значит, домовых видят. Значит, то есть вот они, когда вытягиваются, у них прям такие достаточно длинные ноги, причем, к слову сказать, тонкие. Ну вот, и они прям так очень забавно ходят. Мы несколько раз просто засекали домового за перемещением, когда он ходит вокруг дома, не в самом доме перетоптывая, перебегает, а наружу. Вот, очень забавно это выглядит. Значит, домовые духи к нам благорасположены изначально в достаточной степени. То есть они к нам относятся достаточно хорошо к своим хозяевам, но при этом за счет того, что не к своим хозяинам, хозяевам домов, но за счет того, что в принципе, да, это все-таки там не люди, то понятно, что у них очень специфическое, да, там, отношение к нам, и мы можем, в общем-то, быть такими, что будем раздражать домового. То есть, в принципе, он скорее склонен все-таки выполнять свою функцию по отношению к дому. Это у них такая, ну не знаю, там культурная традиция, миссия, да? То есть дом с хорошим домовым как выглядит? То есть вот давайте, дом как выглядит с хорошим домовым и при дружбе, да? И как дом выглядит, если с домовым не дружить, а его наоборот раздражать? Вот, ну а посередине, очевидно, находится, когда мы с ним ни в каких отношениях. Значит, как выглядит дом, если дружить с домовым, да? Значит, во-первых, домашние питомцы гораздо более ухоженные. То есть у меня четкое и внятное ощущение, да, что они вплоть до того, что как-то там гладят, причесывают, да, и кошкам, видимо, это в достаточной степени нравится. То есть вот кисы более такие, да, вот ухоженные. Собак они, честно говоря, не очень любят, ну, нормально к ним относятся. Если бы у нас были лошади, то мы бы точно знали, что они им гривы причесывают, и хвосты причесывают. Ну вот, то есть лошади им очень нравятся. Значит, за коровками тоже они наблюдают. То есть вообще животные внутри дома болеют сильно реже, то есть домовой за ним присматривает. Вот, да, там максимально нивелируются какие-то неприятности, связанные с какими-то поломками в доме, прочее. Да, то есть, в общем, то есть как-то долго работают электроприборы, да, там лампочки, не знаю, как-то себя приличнее ведут. Значит, опасности в доме меньше какого рода, да, там, не знаю, короткие замыкания какие-нибудь, да, там даже оставленный неаккуратный огонь быстрее затухнет, или домовой найдет способ тебя вызвать, чтобы ты посмотрел на все это дело. Значит, я помню, у нас в нашем доме, вот, ну, в подмосковном, значит, там много лет назад, была прекрасная история, когда мы вызывали мастеров, и они нам трубу, которая печная, обернули каким-то материалом, как потом выяснилось, горючим. Вот, и мы, соответственно, да, там об этом не знали, ну, потому что дальше все закрыли. И вот мама, значит, с моим прекрасным годовалым сыном, значит, спит на втором этаже, и вдруг я, говорит, не могу понять, меня прям как толкнули, прям вот прям у меня ощущение было толчка. Я, говорит, открыла глаза, выскочила, а печку она растопила. Выскакивает и видит, как по стене начинает потихоньку идти огонь. Ну, очевидно, что она тут же, потому что труба разогрелась, и вот этот горючий материал подожгла, и потлела, и уже вот на второй этаж, значит, пошел вот этот огонь. Но она тут же схватила ведро воды, вылила, значит, пошла, затушила печку, вообще дальше огонь никуда не разошелся. Нам звонит, значит, мы приезжаем на следующий день, Андрюша идет чарочку благодарственную несет домовому, а, значит, говорит о том, что домовой себя очень чувствовал, ну вот, что он допустил, что все-таки, да, там огонь пошел, а не в сторону, ну, то есть вот мы благодарить за то, что разбудил маму вот этим толчком, а у него, знаете, вот что он, ну, он такой, в общем-то, опытный домовой, они живут долго на самом деле, домовые живут лет по 200. Вот, домовые размножаются, у них долгий процесс, да, сколько они выращивают этих детенышей. У них бывают постоянные пары, бывают, соответственно, что они не живут в постоянных парах, а ходят друг к другу в гости. Вот, и, в общем-то, у них не принято жить семьями. Ну, то есть вот так, чтобы в одном доме жила и муж, и жена домовые, это, ну, вот, это быстрее исключение. Чаще всего каждый живет там в своих домах, просто друг к другу ходит в гости. Ну и детеныши, в общем, остаются, как это и у нас у людей принято, около матери. Вот, и расстаются они где-то, ну, там, лет 15 детеныш будет жить около мамы. Только после этого, да, уже пойдет искать какое-то другое место. Вот, ну, я рассказываю то, что вот за все эти годы удалось собрать об этом, да, не просто там наслушаться желтых новостей и прочего, да, когда все-таки были какие-то более проверяемые, да, там, способы, да, там, ну, с помощью так тонких эзотерических инструментов какая-то информация проверялась. Также, в общем-то, понятно, что и просто имея уже там некую базу эзотерическую, некоторые вещи гораздо легче, значит, снимаются информационно. Вот. То есть дом, находящийся под опекой домового, гораздо, ну вот, лучше себя чувствует. Да, плюс к этому домовые духи охраняют дом от призраков, от всяких, да, там каких-то напастей неприятных. То есть так, чтобы вот, да, вот кто-то вошел в дом, и дом сглазил или сделал какой-то магический подклад, и домовой на это не отреагировал, это из области фантастики. Ну вот, то есть я имею в виду, если отношения с домовым налажены. Так, может, сидит где-то там вдалеке. Вот, и, значит, ручки потирает. Вот, значит, ну и кроме всего прочего, кроме вот того, что защищает вот от чужеродного воздействия и от захода других духов, да, вот это очень хорошо. Плюс к этому, в принципе, домовые несколько влияют на событийный ряд, и таким образом к ним можно обратиться за помощью в реализации какого-то желания, от которого, да, там, соответственно, если это желание будет реализовано, семейная ситуация внутри дома улучшится. То есть можно, например, да, обращаться к домовому, чтобы у мужа взяли на работу, да, вот, или там, чтобы, да, там, у жены там прошла такая-то болезнь, например, да, значит, или там, соответственно, да, чтобы сын уже нашел эту работу или поступил в институт, или чтобы там, не знаю, там удалось разъехаться там с мамой, да, вот, ну вот, или там удалось выделить там отдельную жилплощадь для ребенка, понятно? На прошлой квартире видел несколько раз периферийным зрением серый меховой шарик, но размером с 2 кулака, может быть, это детеныш, да. Они, в общем, если они маленькие, то, в общем, это действительно быстрее детки. Вот. Так что, да, я с тобой согласна. Значит, что? Это очень похоже то, что ты описываешь. Но видится это, правда, периферийным зрением. Вот. То есть мы периферийным зрением гораздо легче отслеживаем эфирный план. Вот. Так что вот так. Это про домовых, да, и про то, что они полезные, хорошие и классные. Значит, в свою очередь, в том случае, если мы говорим о доме, который, наоборот, ну вот, ну, условно говоря, там проклят домовым, да, ну не обязательно проклят, да, вот где вот рассерженный домовой, да, вот где домовой недоволен. Крайняя степень этого – это когда домовой прям именно проклял дом, уйдя из него. Я такое встречала 2 раза в своей жизни. Ну, я имею в виду не в своей жизни, а в своей клиентской работе. Вот, дом после этого начинает все, что только возможно, в нем начинает ломаться. То есть электроника вся, лампы, да, там начинают перегорать по поводу бесплода. То есть вот где тонко, там рвется. Вот, то есть дом начинает быть в очень плохом состоянии. В доме при этом, да, тут же моментально начинают плохо расти растения. Вот, да, и гибнуть. В доме вообще становится энергетически душно, плесень появляется. Ну, короче говоря, дом прям очень плохо берет. Ну, Жанночка, чуть попозже я расскажу об этом, хорошо? Вот. Значит, то есть, в общем-то, это был когда проклят, когда просто даже, ну вот, домовой уже недоволен, но при этом, да, дом не проклинал, то все равно при этом уже начинает что-то ломаться, уже начинает плохо себя, ну вот, все чувствовать и вести, но просто там уровень стадии, да, ну вот, степень того, насколько это ломается, просто несколько меньше. Понятно? Вот, и, соответственно, да, там в доме, где домового нет вообще, там все идет быстрее согласно бытовому течению жизни. В доме, где, соответственно, домовой есть, но с ним не общаются, ну вот, есть вещи, которые его тоже раздражают, он тогда в это включается. Есть вещи, которые, в общем-то, ему как-то похрен, и он в это не включается. Вот, поэтому, в общем-то, это про то, как это выглядит. Есть достаточно хороший способ выяснить, есть ли у вас дома домовой. Вот, я вам сейчас его, безусловно, расскажу. Ну, то есть, точнее, на самом деле, конечно, есть два способа. Профессиональный и непрофессиональный. Значит, несколько комментариев еще по ходу, перед тем, как мы пойдем с вами дальше. Значит, так, с домовыми разговаривают вежливо, ласково, но понятно, что не вот... Никак с, то есть вот, ну, не надо их баловать особенно. Ну, то есть, да, там не уничижительно. Ну, вы знаете, вот как вот такие детки, вот представьте себе, что вам достался там достаточно добрый, хороший ребенок, но который, в общем, если что, может шарахнуть магией. Вот так вот и разговариваем. То есть лишний раз, да, там не злим, понимаем, что, в общем-то, не так, чтобы они прям сильно развитые, да, вот, ну, многие вещи они понимают. Значит, так, и... Если мы говорим о квартирах, то в квартирах очень часто домовой может быть на несколько квартир и заходить то в одну, то в другую, то в третью, при этом всех их опекать. Да, вот. Они легко достаточно перемещаются, да, там, по этажам, и вот, да, там, например, там, ну, вот, несколькоквартирный, да, там, этаж вот один, там может быть, там, например, 2-3 домовых. Совершенно свободно. Вот, за счет того, что у нас все-таки с вами идет достаточно активное строительство, вот, но одновременно с этим, соответственно, да, там вымирают деревни. В общем-то, домовые плодиться активнее не стали. У них тоже там, в общем, не так, чтобы они прям не плодятся совсем, но, по крайней мере, в общем, скажем, все равно у них сколько там длится беременность, сколько у них детеныш, это, к слову сказать, неизведанная территория. Ну, просто смысл в том, что далеко не во всех квартирах есть домовые. Вот. Иногда бывает, да, еще раз я повторюсь, что домовой может быть на несколько квартир. Домовой на несколько домов загородных, тех или иных, это вот прям даже не думайте об этом. Это вот у них не принято. То есть квартирные, да, вот они такие более современные, они дальше от традиций. Вот, а в свою очередь, да, вот если мы говорим о домах, то там, конечно, в общем-то, домовой на дом один. Значит, итак, превентивный, то есть два способа выяснить, есть ли у тебя домовой. Если пентхаус одной общей стеной, Катенька, вот здесь я ничего тебе не могу сказать, просто нет опыта. То есть я не знаю, как они это воспринимают, да, то есть если это быстрее, что? У меня есть. У тебя я есть? Рассказывай, что у тебя? Один домовой на пентхаус. Один домовой на пентхаус. Ну, вот у Катьки, да, вот как говорит. Ну, то есть смотрите, я исхожу из того, что это не городский пентхаус стоит не в городе, а в, ну вот в пригороде. Все-таки пригородные домовые, они не так, чтобы легко могут, да, они же не могут сесть на автобус и доехать куда-то. Это его кто-то должен был, человек какой-то увезти или прочее, да? Все-таки они немножко такие отсталые. Я говорила об этом Оле. Вот, кошки видят домовых, собаки видят домовых, маленькие дети видят домовых. Вот. Итак, тест. Первый способ обычный, ну вот такой, да, вот человеческий. Второй, соответственно, профессиональный. Если мы говорим, да, о простом человеческом способе, то вы просто берете три рюмочки, ну, такие, знаете, вот как под водочку, и в одну из этих рюмочек наливаете что-то типа сладенького ликера, ну, вот знаете, какую-нибудь там клюковку или прочее. Дети до какого возраста видят домового? До тех пор, пока они ищут дети. Я имею в виду, правда, дети, а не родители их считают детьми. Поэтому смотрите, если у вас маленький дядя Федор, который, начиная с 6 лет, уже самостоятельно греет еду, ходит в магазин, то плохая новость, домовых он уже не видит. Вот, в свою очередь, если у вас, да, там сынуля прекрасный, которому 10 лет, и который, да, еще пока... Жан, что я должна сказать? Поздравляю. Ну, в общем, вы ответ получили. Теперь, я так понимаю, мы будем это самое обсуждать, какие ликеры можно. Значит, амаретто можно, бейлис можно, лимончелло можно. Значит, кросс... Да. Спасибо, Света. Вот, в общем, какую-нибудь клюковку можно, можно какую-нибудь настоечку, медовуху можно. Да, вот, ну, в общем, все, что вы знаете. Просто есть... Домовые девочки, считается, любят сладенькие напитки. Домовые мальчики любят больше крепкие напитки. Мы, в принципе, да, вот, ну, вот, когда сами выясняли, ну, вот, именно таким простым способом, да, про наличие или отсутствие домового, хотя это было прям очень давно, на самом деле, когда мы простым способом выясняли, но я просто ученикам иногда рекомендую, они выясняют. Они просто действительно покупают клюковку, которая нравится как мужикам, так и бабам. Бабам, потому что она сладенькая, мужикам, потому что она крепенькая. Вот. И, соответственно, наливается в рюмочку один, ну или там ликерчик, который сладенький, во вторую, например, какую-нибудь водочку или коньячок. И третья рюмка, она зачем нужна? Она нужна для того, чтобы туда налили такое же количество, там, одного из двух этих напитков, ну, рекомендуется более крепкий, для того, чтобы она выступала в качестве контрольной рюмки. Вот, и, соответственно, да, вот эти две рюмки, или одну рюмку только там, например, с клюковкой, ставите где-то в коридоре, на антресолях, на полочке, они прекрасно наверх залезают. Можно, соответственно, вот в эти открывающие шкафчики, в какое-нибудь специальное место. Ставится эта рюмочка, значит, домовые особенно активны между полуночью и 3 часами ночи. Вот. Но при этом уже вполне после заката солнца можно их топот услышать, на самом деле. Можно в шкаф, конечно, да. И при этом, да, там шкаф можно совершенно свободно прикрыть. Просто если, то есть они, будучи эфирными существами, через физические, да, вот эти закрывания, то есть дверьми они хлопают, дверями. Не потому, что они не могут через нее без этого пройти, потому что они хулигань, привлекают внимание. Вот, значит, ставится эта рюмочка или две рюмочки, кланяетесь в пояс, дело полезное, и говорите: «Хозяюшка, приди отведать». К домовым обращаются хозяюшка. Понятно? Хозяюшко, хозяюшка, поэтому хозяюшко. Хорошо? Ну, хозяюшка. Не знаю, я москвичка, поэтому я, в общем, акую быстрее. Поэтому у меня хозяюшко вот даже и не звучит. Вот, приходи отведать. И, соответственно, оставляете этот прекрасный алкоголь там. Дальше после этого, ну, там, идете заниматься своими делами, да, там, после заката это можно сделать, или там, ближе к полуночи. Ну, подождите на всякий случай 2 ночи. Контрольную рюмку при этом убираете куда-нибудь в обычное место. Вот, ну, в какой-нибудь шкафчик, где у вас там, не знаю, да, там, где у вас там, там какие-нибудь крупы лежат или еще что-то. Вот, и через 2 ночи ставите рядом рюмки. Вот если домовой есть, та рюмка, которая стояла в качестве приглашения для него, там, ну, нет половины, 2/3. То есть вот ее прям, знаете, конкретно отпили. Это видно. И вот эта контрольная рюмка тебе нужна для того, чтобы у тебя в голове не было всякой дребедени, по принципу он так сильно испарился. Ага. Здесь сильно испарился, а здесь вдруг решил не испаряться. Вот уж забавно-то. Понятно? На наше счастье, алкоголь таким образом пьют только домовые, ни полтергейсты, ни призраки, значит, на алкоголь не поведутся. Поэтому, опять же, да, так как предупреждение, да, не единственные, кто могут кидаться вещами и хлопать дверями в доме Домовые – это не единственные существа. Это могут делать призраки, которые при этом могут быть неблагоприятно настроены к конкретному человеку или вообще к людям. Это могут быть полтергейсты, задача у которых вообще питаться вашим страхом. Вот, ни те, ни другие алкоголи не отпивают. Поэтому, опять же, да, там кто-то стал шамонаться и вздыхать, гремя цепями. Отлично, значит, ставим рюмочку, приглашаем домового отведать, открываем на следующий день, видим, что от рюмочки нет половины, вечером устраиваем разборки с домовым, слышь? Вот, потому что если есть домовой, то призрака нет. Понятно, они не пускают. У нас были случаи, что у нас был и домовой, и призрак. Но при этом, да, просто надо понимать, что у нас просто сама по себе мистическая атмосфера, и домовой в этом случае, поворчав на нас, понял, что так как мы то ангелов вызываем, то, соответственно, мы работаем с элементалами, прочее, то мы практическую магию дома проводим. Он охранную функцию отказался выполнять, поэтому у нас, в общем, призраки к нам заходят. Но если ему сказать, вот этого конкретно гони в за шею, домовой говорит, ос, и гонит за шею, или мы его гоним за шею, если нам хочется. Вот, ну просто вы поймите правильно, да, что у нас все-таки специфическая история с нашими домами. Вот, и что у нас там группы проходят, начнем с этого. Окей. Ну что ж, про первый способ сообразили, про алкоголь? Да. Очень хорошо. Значит, второй способ узнать, есть ли домовой. Вот, это способ уже более профессиональный. Значит, для того, чтобы это узнать, надо, чтобы к вам таким образом попал человек с картами. Вот, да, там в руках. Значит, ну вот, я понятно, что каждый гулик свое болото хвалит. Я, значит, своей стороной очень рекомендую тарологов именно нашей системы. Если, в свою очередь, проблематично, чтобы к вам таролог домой попал, можно совершенно свободно. У хорошо обученных тарологов, не у всех, но консультанты школы точно с этим справляются. Значит, можно через видеосвязь. Вот я, в принципе, через видеосвязь тоже прекрасно совершенно делаю. То есть это у меня клиентка сидит дома, я ее вижу, да, там какие-то элементы этого дома, и специальным образом, ну вот, скажем, делаю запрос через вот это видео наш ряд, да, вот в ее пространство, спрашивая таким образом, да, вот про дом, где она находится. Там задаю специальный вопрос, и 2-3 уточнения, я уже точно знаю, есть ли домовой. Понятно? Более того, даже знаю, какого он пола. То есть, в принципе, да, это вполне себе допустимый способ. Понятно? Ты нас научишь? Ну, на мастер-классе вопросы дадите, научу. До мастер-класса дойдем, да, там чё ж не научить, дело хорошее. Вот, хорошо, спасибо, Светуша. Ну, я думаю, Чинарчик тоже напомнит. Мне, в общем, не жалко, там просто надо прям показывать, как это делать, да, то есть это просто некоторое время требует. Вот, пошли дальше. То есть выяснили мы, да, там домовой есть, домового нет. Некоторые при этом, я думаю, здесь присутствующие, вот у нас сейчас вот 60 человек здесь сидит. Скажите, пожалуйста, есть кто-то из вас, кто точно знает, что домовой есть дома, даже при том, что не проверял это вот этими способами? Просто потому, что он чувствуется. Ну да. А ты еще и проверял, молодец. Вот, я так, в общем-то, да, там, входя в дом, в чужой, надо только внутренне, да, там, задать себе этот вопрос и понюхать, да, пространство, можно сказать. Ну, не так, чтобы прям вот пахнет кофе, отлично, домовой девочка. Вот, конечно, не так, но тем не менее, да, там, почувствовать собой пространство. Вот, и я обычно, в общем, вполне себе могу сказать. Ну, так как мы, в общем, все-таки жилье чаще всего снимаем, то вот у нас первая история, да, когда мы заходим в новое жилье, это мы выясняем, значит, есть там домовой, просто потому что любопытненько. Вот. Длинненький такой. Ну да, может быть. Вот. Дальше после этого мы с вами будем следующий наш тим. Вообще, Про домовых у нас входит в базовый курс, я надеюсь, никто не жалеет об этом. Есть те, кому не интересно про домовых, хотите, я это уведу куда-нибудь. То есть протестов ни у кого не вызывает. Хорошо. Просто если что, я могу просто эту тему закрыть и ее просто дать отдельно в эту самую, как ее. Facebook, если не всем. Хорошо, ладно, окей, спасибо большое. Вот, значит, дальше после этого у нас с вами две истории. Первая история – это если домового нет, где его взять, если хочется. Вторая история – если домовой есть, что с ним делать, и если взял себе домового, то, соответственно, да, там, что с ними делать в связи с этим. Ну и дальше после этого, да, там истории про то, там, можно ли забрать чужого, что с этого, за это будет, можно ли забрать своего и прочее, прочее. Значит, еще пока помню, что нельзя делать с домовыми. Я просто так периодически вам какую-то еще информацию сбрасываю, потому что боюсь забыть по ходу пьесы. Значит, да, ну как задобрить? Ну, конечно, это как сделать, и плюс у нас тут будут несколько заговоров к домовому. Вот, значит, домовым не дарят в качестве подарков колечек, потому что они это воспринимают как то, что ты с ними типа обручённая и будут гнать из дома всех мужиков и ревновать. Некоторые охреневшие домовые, если живет одна баба в доме, решают к ней проявлять некие виды сексуального интереса не так, что прям в постель лез или целоваться, или трахаться, но подкладываться, в общем-то, под бочок может, это раз. А во-вторых, самое неприятное, это я не знаю, что у них там за вид эротических фантазий, они реально щиплют. Щиплют за жопу или за верхнюю часть бедер. Простите. Вот. И в этой ситуации, в общем-то, да, если домовой так делает, то есть если, иначе говоря, как ты это обнаруживаешь, да, что ложишься спать, и вдруг ощущение присутствия, иногда они даже подкладываются и храпят. Ну вот я понимаю, что смешно звучит, но по факту, да, вот действительно ощущение такое, поворачиваешься, тишина. Через какое-то время опять только начинаешь засыпать, да, опять же слышишь, что кто-то рядом ворочается. Что вообще за херня? Это может быть домовой. Значит, варианты, чтобы домовые душили, нет. Домовые не душат, это не домовые. Поэтому вот варианты, да, что вот у меня ощущение такое, что мне что-то на лицо наваливается, и я не могу дышать, это не про домового. Данная ситуация – это призрак или полтергейст. Вот. Но это вот не сейчас. Ну, призрак или полтергейст, то есть это уже профессиональные, да, там, помощи, это вот у меня маги-чистильщики, некоторые этим умеют, с этим умеют работать. Вот, значит, или же ты можешь обнаруживать вдруг, да, там, синяки, ну, вот такие небольшие синячки, именно в районе от, да, там, колена выше до, там, соответственно, до талии. Значит, щипят только в том случае, если в доме нет взрослых сыновей или мужей, или вообще взрослых мужиков. То есть хулиганят только если баба живет одна или с ребенком до 14 лет. В другом случае не лезут. Ну так вот, домовой этого делать не имеет права. Никак, ни разу. В связи с этим, так как вы уже умеете, у вас есть скоропомощница, обращение к ангелу-хранителю, да, то, в общем, почитаешь эту скоропомощницу пару-тройку раз, ангела-хранителя таким образом внимание привлечешь, или те, кто у меня вот были на базовом курсе Тароса, там вообще учили работать с ангелами-хранителями. По-моему, в группе «Тайные и явные» есть текст про ангелов-хранителей и про то, как их вызывать, так что, в общем, покопайтесь там, или там, может быть, кто-то его, кто знает, апните его. Значит, вызываете ангела и говоришь: «Дорогой, у меня тут такая беда, у меня домовой». Охреневший, да, ну там или там охамевший, или там плохо себя ведущий, который меня щиплет или который ко мне подкладывается на ночь. Вот, сделай с этим что-нибудь. Домовому от этого а. очень стыдно, б. очень страшно, потому что он таким образом делает совершенно противозаконные действия. Да, можно тотемное животное на него натравить, я с тобой согласна. Вот, и все это прекращается, то есть достаточно наябедничать. Или ему сказать: слышь, я знаю, что это ты, давай прекращай, иначе будут санкции. слово сказать, от того, что вы осветили дом, это на санкции никак не влияет. Ему просто весело. Ну, он там стоит в стороночке, потому что он не является демонической силой, в связи с этим на него это не работает. Слово сказать, вообще освещение дома после, например, церкви на куличах, знаете, да, у черта на куличках. Вот, после этого даже патриарх не мог оттуда полтергейста выгнать, потому что завевшийся там полтергейст швырялся в священников разными предметами, даже в том числе в алтаре, куда он вообще не должен был заходить. И в храме, который изначально освящен, они службы делали, полтергейст, значит, угоманивался дня на два, ну, видимо, чтобы там как-то было прикольнее. А дальше после этого начинал еще пуще. Вот в Москве была такая церковь, на куличах она была, поэтому пошло оттуда предание «Черт на куличках». Ее, по-моему, снесли в результате потом, эту церковь, потому что ничего не могли сделать. Поэтому, в общем, не мечтайте, что освещение дома избавит вас от призраков или от прочего. Вот, хорошо. Ой, Танькин, а напомни мне, пожалуйста, я понимаю, что это не к этой группе все-таки, чтобы я в 12 лучей выложила песенку, которую обещала. А, пришла, да? Да. Угу. Окей, простите. Значит, итак, колечки не даем. Если ведет себя неприлично, к слову сказать, если колечко дала, то, в общем-то, потом после этого прям надо уже обращаться к профессионалам, если дарила колечко. Что еще не делают? Значит, еще не дают им надкусанные конфетки или прочее. Вот, потому что тоже они, в общем, в результате могут от этого приобрести некоторые права на вас. Ну вот, и вот тоже сталкивались, что при входе домовой, значит, просил иногда, да, вот, значит, вот надкусить, положить, то есть вот собственная слюна в этой ситуации выступает тоже в роли какого-то их артефакта. Подробности, вот, к сожалению, не знаю. Ну вот, там чуть-чуть не зашли. Что? Родовая связка, подсказывает Дриада. Ну и хорошо. Вот, значит, это то, что нельзя. Все остальное, в общем, пожалуйста. Ну, в разумных пределах. Значит, если не хотите его разозлить. К слову сказать, вот, да, вот, из разозлить. Значит, вот проклятые квартиры, я вам говорила, два способа было проклятые квартиры. Значит, первая история, да, это квартиру прокляли от того, что квартира бабушкина, значит, у клиентки. Клиентка дала, значит, и домовой там вот долго, квартира старая, бабушка умерла. Клиентка дала ключи от этой квартиры, значит, своему мужу, и муж стал в эту квартиру таскать баб и их там трахать. Домовой был возмущен, ну, потому что, да, вот это было, по его мнению, да, там некорректно. Ну, понятно, что он это делал тайком. И, соответственно, сперва привлекал внимание, да, там этого не хозяина даже, да, что я недоволен, мне не нравится. То есть тот рассказывал, да, что у него там телевизор резко включался, значит, однажды газ у него включился, представляете, сам по себе. Вот, и, в общем, ну, завонял, он пришел, выключил. Вот, а потом после этого проклял квартиру, ушел, мы ее очень долго после этого устанавливали. То есть это прям надо очень конкретное что-то делать. Вот, и была еще, соответственно, проклятие квартиры, где, в общем, мать распляла ребенка. Вот, ну там прям некрасивая история была, маленького мальчика 5-летнего. Вот, значит, и в результате, в общем-то, домовой просто вот больше не мог на это смотреть. То есть, в принципе, не так, чтобы они прям сильно за нравственность, но, по крайней мере, да, вот что у них есть свое представление о том, что можно и нельзя, это точно. Вот. Значит, и да, там по поводу, так, что можно, что нельзя, рассказала, как, ну вот, как с ним дружить, что с ним делать, сейчас расскажу, по поводу того, как зазвать домового. Есть два способа, один официальный, другой, да, там более энергетический. Значит, и здесь вот у вас. Я вам дам этот ритуал здесь, привлечение домового в дом, если такового нет. Делают между полуночью и 2 часами утра, держат в руке специально купленную новую чашку, наполненную до краев вином. Вино, сразу говорю, сладкое, не сухое. стоят в том месте, где будет потом стоять эта чашка, читают однократно. «Хозяин, батюшка, сударь, домовой, в дом войди, мое добро бери, мою скотину береги, мое добро береги, мою скотину береги, мое угощение прими, отпей, в моем доме вина из полной чаши». Ставят чашу и кланяются в пояс. Ну вот, у вас это будет. И дальше после этого там ждут 3 дня. За 3 дня, соответственно, да, от чашки должно прям много уйти этого вина. Дальше после этого на всякий случай делается еще контрольная рюмка, как вначале мы говорили. Вот, может прийти, может не прийти. Зазывают обычно, когда уже есть заготовленный домик для домового. Про домик для домового расскажу чуть позже. Значит, я сама, в свою очередь, да, также, в общем-то, вызывала домового, но и вам, в общем, тоже рекомендую, что можно так делать. Значит, если это загородный дом, то ходишь по улице, да, вот в таком, не побоюсь этого слова, энергетичном состоянии, да, вот, ну вот в таком состоянии, в котором ты бываешь, не знаю, там, после чтения заговоров, да, вот в таком энергетичном, магическом, да, вот, ну, не знаю, как по-другому объяснить. После того, как следующие заговоры будете делать, у вас эти состояния будут спонтанно возникать, и вы поймете, о чем идет речь. Вот, и, соответственно, да, там, идя вот по этой улице, да, я прям зазываю, да, там, тихим голосом, говорю, домовой, домовой, да, там, приходи, да, вот, уже дом для тебя готов, да, там, подношения будут тебе давать, да, там, приглашаю, зазываю, да, вот, и вот таким образом просто вот зову, словно бы тяну энергию улицы на себя. Вот, и дверь при этом, да, вот туда, куда я его зазываю, должна быть приоткрыта, слышите? Поэтому если это уличный дом, да, ну, в смысле, то, в общем-то, приоткрытая дверь должна быть. Значит, ну, как символ того, что я его зазываю. Ну, и, соответственно, в общем-то, бокальчик и домик для домового уже должны стоять. Либо, если это не загородный дом, я совершенно не стесняясь, прям вот по этажам ходила и зазывала пешком. Вот, можно таким образом переманить чужого, но того, за которым все равно не ухаживают. И он прям прекрасно у тебя здесь селится. Вот, может быть, был у нас случай, когда слушок пустили, там через 3 подъезда пришел домовой, который уже давно хотел найти себе новое пристанище. Понятно? В принципе, на самом деле, они реально любят общаться, любят взаимодействовать, любят находиться в коммуникации с хозяинами. Еще большинство из них помнят те времена, когда это было нормально коммуницировать с домовым. И поэтому, конечно, в общем, если на них внимание не обращают, они обижаются и, в общем, с большим удовольствием переходят к тем, кто на них обращает внимание. Вот как-то так. Хотя вот у мамы, например, там год назад у нас сгорел дом, она приехала туда, попробовала оттуда забрать домового, домовой не пошел. Вот, мы, в общем, эту тему специально потом просматривали. Все-таки это была тема, что ему было очень стыдно, и он не смог перешагнуть через вот это. То есть он туда отправился, он не смог. То есть это было как самонаказание. Вот, вот как-то так. Теперь. Следующая история про то, можно ли домового забирать с собой. Только в том случае, если вы точно знаете, что в дом, куда вы его забираете, нет, в доме, куда вы его забираете, нет другого домового. Или же, если другой домовой согласен, чтобы к нему забрали первого, что бывает крайне редко, обычно только временно. Вот, была печальная история у нас. По этому поводу. Значит, прошел у меня прекрасный один Андрюша, не мой муж, значит, курс практической магии, впечатлился на тему того, что домового можно забрать, езжая со съемной квартиры, прихватил с собой домового в другую съемную квартиру. Приехал туда вместе с девочкой, и они стали жить-поживать и добра наживать, но недолго. Потому что буквально через 3 дня после переезда у них начали происходить совершенно нереальные вещи. Ну, вот, да, там нормальная машинка стиральная, новую купили. Значит, запускают. Через какое-то время шум, грам, грохот, приходит машинка, к ним навстречу едет. Что с ней случилось, вообще непонятно. Благо, на проводе была, далеко не уехала. Значит, тут же моментально все краны потекли. Да, вот розетки перестали работать, лампы повзрывались, значит, микроволновка сдохла. Холодильник, соответственно, стал орать так, как будто он носорог и вспомнил об этом. Короче говоря, вот все, что угодно, компьютеры стали лететь. В общем, это просто вот, это было безумие какое-то. Вот, то есть хлеб только на стол поставишь, да, вот буквально через 3 часа смотришь, хлеб плесневелый. Вот, молоко скисает, это их любимая история, да, то есть, в общем, ну вот они как дом, как с ума сошел. Значит, мы поехали к ним, но это наши друзья, значит, ну, нам он рассказал, что, я говорю, так зачем ты это сделал? Он говорит, ну я как вот, он же поехал, мог не поехать. Приезжаем туда, значит, с помощью карт выясняем, да, вот прям вот, получилась история а-ля Санта-Барбара. Значит, перевезли домовицу, девочку. В доме, который снят, живет мужик. У мужика 2 этажами выше жена. Ну и все. А куда ей, бедной, привезенной деваться? Ее же привезли уже. Другой разговор, дурь неопытная, что поехала, могла бы не ехать. Но тем не менее. Вот, и мы искали место без домового, вплоть до того, что чуть ли я не готова была объявление, отдам домового хорошие руки. Вот, ну потому что, правда, надо было срочно девицу увозить, и мы в результате, да, там нашли место, где вот, которое хорошее, уютное, значит, убедили, что там нет домового, ее туда перевезли, как рукой сняло в доме все. Тут же ментально все стало хорошо. Да. Вот, они не всегда такие скандальные бывают, но тут прям вот конкретно скандальная баба появилась. То есть даже не сам мужик из этого дома все эти безобразия делал. Это она приходила и все тут устраивала. Мы тоже были, честно говоря, в шоке. То есть вот поймите, да, что за счет того, что все-таки, да, вот в эту тему входим периодически, понятно, пополняются потихонечку знания об этом. Да, вот я даже думаю, на какой-то момент времени прям вот отдельное исследование об этом делать, потому что, ну, страшно интересно, как это все бывает. А характер у них, правда, очень разный. Если дом новый, в смысле новостройка, домового там нет, можно прям смело туда везти. И дом при этом, знаете, вот дом пустой, когда без домового приходишь, да, вот такое ощущение, что даже если мебель стоит, он как будто бы вот новенький, знаете, вот как муха не сидела. При том, что на самом деле там могли люди уже даже жить. Понимаете? Нет, ребята, о чем я говорю. Вот бывает такое ощущение, что приходишь в дом, а там словно бы нет ничего. Ну вот, да, то есть вот пусто. Вот это очень на самом деле четко ощущается, отсутствие домового, если уже привыкаете. Или наоборот, приходишь, а тебя прям как обнюхивают, оглядывают. Типа, ты кто такой? Может сам переехать, если его не звали, ну вот он может сам переместиться на короткое расстояние, просто там решив, что здесь его не любят, и он ушел. А вот так прям за тобой, Женечка, если ты его не взяла с собой, не пригласила, он не может переехать. Слышь? Но если у тебя есть какой-то предмет, к которому привязан призрак или полтергейст, и ты этот предмет с собой взяла, в этом случае иной дух с тобой переехать может. Мы с вами будем позже говорить про кладбище, наверное. Может, не будем. Вот, ну, в общем, если вдруг будем говорить про кладбище, то я там скажу о том, что ни в коем случае, да, могильная земля не должна попадать в дом. Потому что в этой могильной земле, во-первых, она сама по себе негативная. Плюс к этому там может быть камушек. Вот камушка достаточно, чтобы у вас с кладбища таким образом призрак приперся. Если пришла в чужую квартиру, ощущение, будто у себя дома. Так хорошо и уютно. Быстрее всего, Жанночка, просто это значит, что энергия женщины, которая там жила, была очень скипетровая, простите. Нет, сейчас мы не будем говорить про кладбище, но на какой-то момент времени, наверное, поговорим. Хорошо, Катя, в общем, я буду потом давать еще данные по поводу там крещения и прочее. То есть у нас еще с вами есть о чем поговорить. Надеюсь, что я уложусь в курс. Ну, в конце концов, сделаем, как всегда. Не уложусь в курс, это знаешь, что просто часть материала я буду в группу прям вам пихать. Вот. Хорошо? Ну, потому что я вечная история. Как беру группу, я хочу группу научить всему в тех пределах, да, которые вот я для себя определила. И, в общем, все вот бывает так, что много информации даю. Значит, ну, согласитесь, что я, в общем, не байки рассказываю, а я рассказываю те вещи, которые, правда, могут быть вполне себе полезными, как некий, да, там, не как некие знания, как некий опыт. Просто в примерах это все легче объясняется. Вообще, я считаю, что у нас перерыв должен быть уже. До 50 минут перерыв, и дальше продолжим. Хорошо? Спасибо большое. 10 минуточек. Потому что, ну, я считаю, что выпустить ведьму из своей группы, которая не знаешь, такую домовую или что с ним делать, или что нельзя забирать с кладбища, это просто, вот я считаю, что вот, ну, как вот, как не выпустить ведьму? Что это такое? Ужас какой-то. Все, перерыв. Отдыхаем. До 50 минут.